Вместо заключения. В народе говорят так: дуракам везет, умных Бог ведет. Беседуя с Виктором Степановичем о годах теперь дальних, ставших давно историей, мы невольно словно сами погружались в те события, и не сторонними наблюдателями, а участниками. А после, вспоминая рассказы Виктора Степановича, пришли к такой мысли: а ведь жизнь, провидение, случай или судьба действительно вели этого человека через трудности, через неслучайные обстоятельства. Зачем? Чтобы к его стойкому русскому характеру, в детстве выстроенному казацким укладом жизни и обогащенному крестьянским и рабочим опытом, добавить знание, опыт, мастерство и управленца, и хозяйственника. И все это во имя того, чтобы в тяжкий для страны час, когда расползалась по неверным швам границ могучая держава СССР, именно он произвел созидательное действие, превратил одно из могучих советских министерств в государственный концерн, который усилиями государственников, пришедших вслед за Черномырдиным к высшей власти, сделался одной из основных государственно-образующих экономических структур России. Пришло новое время. Новые руководители и менеджеры совершенствуют компанию, ставят новые задачи, верстают новые планы. Одно остается неизменным. «Газпром» и тогда, и теперь стоял и стоит на страже государственных национальных интересов России. Проблемы энергетики, энергетической безопасности обсуждаются сегодня и аналитиками, и политиками на самом высоком уровне. Энергетика как основа мирового хозяйства, а по большому счету и всего экономического мироустройства, сейчас на слуху у каждого. И повторим, заслуга Виктора Степановича именно в том, что он, зная, сколько сил страна, народ вложили в создание уникальной газотранспортной системы, сумел не просто сохранить ее, а создать образец, импульс для возрождения России, перебросить мост от советского государства к государству российскому. Но в эту книгу мы, естественно, не смогли вместить все, о чем беседовали с Виктором Степановичем долгими раздумчивыми вечерами. Ведь впереди, за кадром, оставалась еще и его работа председателем правительства России в самые трудные, чрезвычайные годы, когда экономика страны порой висела на волоске, а сама Россия, безответственными амбициями почти забытых теперь политиков, двигалась к грани гражданского противостояния, гражданской войны. Россия сумела выстоять, выдержать, преодолеть и жестокую вольницу капитализма периода первоначального накопления 90-х годов, которые с чьей-то легкомысленной подачи называют сейчас «лихими», и колоссальное давление недружественных внешних сил, делавших все, чтобы превратить государство с тысячелетней историей в территорию. Опыт, сила, мудрость и выдержка государственника Виктора Степановича Черномырдина уберегли нашу страну от многих бед. И это тема следующей книги «Председатель правительства России». Отдельный рассказ о миссии Виктора Степановича Черномырдина в Югославии, главной задачей которой было остановить войну и возвратить решение вопроса по Югославии из ведения военного блока НАТО в ведение Совета Безопасности ООН. Работа на Украине. Еще одна миссия экс-премьера. За 8 лет посольской деятельности Виктор Степанович Черномырдин стал не только одной из влиятельнейших фигур собственно украинской политики, но и сделался для большинства граждан Украины своим. Такого отношения к себе простых людей другого государства не снискал, пожалуй, ни один посол ни в одной стране. Что в жизни Виктора Степановича было самым важным? Определить это сейчас сложно, из-за малого отрезка времени, отделяющего все свершенное им от дней теперешних. «Большое видится на расстоянии», — сказал поэт. «И для нас ясно одно. И темы следующих книг, и многие труды историков времен дальних и будущих, все это будет вновь и вновь открывать читателям известные и неизвестные страницы нашей совсем недавней жизни, уже становящейся историей».